Разве это ненормально? Ну, пусть даже так. Но все равно это в 100 раз лучше, чем жить, как его друзья, которые без конца винят родителей во всех бедах и проблемах. Он свернул на свою улицу. Старый, ничем не примечательный квартал. В Нью-Джерси таких тысячи, в стране сотни тысяч. Скромный городок из тех, что служат становым хребтом нации и становится полем битвы для новых рекрутов великой американской мечты. Смешно сказать, но Майрону он нравился. Да, здесь были свои темные стороны, свои несчастья, крушения и разочарования, но все-таки он еще не встречал мест, которые так же легко ложились бы ему на душу. Ему нравились баскетбольные площадки в двориках, детские велосипеды с двумя колесиками сзади, домашний быт и ежедневная дорога в школу, когда по пути он вглядывался в каждую травинку. Именно так Майрон представлял себе жизнь. Именно такой она ему нравилась. В конце концов, Майрон понял, что разрыв с Джессикой произошел по самым банальным причинам. Он хотел остепениться, осесть где-нибудь в пригороде и завести семью. А Джессика боялась обязательств и ничего такого не желала. Он покачал головой, сворачивая к дому. Ну, слишком простое объяснение, слишком легкое. Да, обязательства всегда были для них камнем преткновения. Но проблема не исчерпывалась только этим. Взять, например, недавнюю трагедию или Бренду. Мама выскочила из двери и бросилась к нему, широко раскинув руки. Она всегда встречала его так, словно он только что вернулся с войны, но на этот раз превзошла себя. Она сжала его в объятиях, едва не сбив с ног. Следом появился папа, столь же взволнованный, но изображавший равнодушие. Его характерной чертой было чувство меры. Он любил, не удушая в объятиях, и заботился, не становясь чересчур назойливым. Чудесный человек. Когда он подошел, рукопожатия не было, мужчины крепко обнялись, не испытывая ни малейшего смущения. Майрон поцеловал отца в щеку. Знакомое прикосновение его грубой кожи наполнило Майрона чувством, в чем-то схожим с той утопической погоней за прошлым, о которой говорила миссис Пелмс. «Ты голоден?» — спросила мама. «Почти ритуальный вопрос». «Немного». «Хочешь, я тебе что-нибудь сварганю?» «Все замерли». Отец скорчил физиономию. «Ты собираешься готовить? А что такого?» «Надо проверить, есть ли у нас телефон скорой помощи». «Ах, как смешно, Эл! Ха-ха-ха, я умираю от смеха! Твой отец такой остряк, Майрон!» «Правда, Эллен, приготовь что-нибудь. Я как раз собирался сбросить пару фунтов». «Ой, умора, просто животики надорвешь! Тебе надо работать поваром в клинике для похудания». «Хо-хо-хо! Тогда одна мысль об обеде напрочь отобьет аппетит». «Боже, я вышла замуж за Шеки Грина!» Примечание. Американский комик, выступавший в ночных клубах и на телевидении. Конец примечания. Но мать вовсю улыбалась. Они вошли в дом, отец взял жену за руку. «Дай я тебе кое-что покажу», — произнес он. «Видишь вон ту железную штуку в углу кухни? Называется плита». Повторяю по слогам. «Пли-та». «А вот эту черную ручку видишь? Ну, с циферками по кругу». «Так она включается». «Эл, ты смешнее, чем трезвый Фостер Брукс». Примечание. Американский комик, выступавший в ночных клубах и на телевидении, особенно знаменитые его сценки с изображением пьяных. Конец примечания. Но улыбались уже все трое. Отец говорил правду. Мама никогда не готовила, или почти никогда. Ее кулинарные способности могли бы спровоцировать тюремный бунт. В детстве любимым блюдом Майрона была отцовская яичница, а мать с головой ушла в карьеру. На кухне они собирались только, чтобы читать журналы. «Что хочешь на ужин, Майрон?» «Не против китайской еды? Например, из Фонкс?» «Отлично. Эл, позвони в Фонкс, закажи что-нибудь». «Окей. Не забудь креветки и соус с омарами». «Я помню. Майрон обожает креветки и соус с омарами из Фонкс. Я знаю, Эллен. Но лучше напомнить на всякий случай. Мы уже 23 года заказываем еду у Фонкс. И всегда креветки и соус из омаров». «А вдруг ты забудешь, Эл? Мы стареем. 2 дня назад ты забыл забрать мою блузку из прачечной». Она была закрыта. Но ведь ты так ее и не забрал, правда? Конечно. Вот видишь? Она повернулась к сыну. Марин, садись, нам надо поговорить. Эл, а ты иди звони Фонкс. Оба мужчины беспрекословно выполнили ее приказы. Как всегда. Майрон и его мать сели за стол. «Слушай меня внимательно», — начала она. «Я знаю, Эсперанцо твой друг, но Эстер Кримстайн — отличный адвокат. Если она попросила Эсперанцо не говорить с тобой, значит, на то есть причины». «Но откуда ты знаешь? Мы с Эстер знакомы 100 лет». Мать была адвокатом защиты, одним из лучших в штате. Вместе работали в суде. Она мне позвонила. Сказала, что вмешиваешься в дело. Я не вмешиваюсь. Точнее, что ты у нее как заноза в заднице. Она говорила с тобой об этом? Разумеется. Эстер хочет, чтобы ты оставил в покое ее клиентку. Я не могу. Почему? Майрон поерзал на стуле. У меня есть важная информация. Какая? Жена Клу говорит, у него была связь на стороне. И ты думаешь, Эстер об этом неизвестно? Прокуратура считает, что у него был роман с Эсперанцей. Погодите-ка, — это вернулся отец. Мне всегда казалось, Эсперанца лесбиянка. Она бисексуалка, Эл. Кто? Бисексуалка. Это значит, ей нравятся и мальчики, и девочки. Отец задумался. Наверное, это неплохо. Что? Ну, помогает смотреть на жизнь с разных точек зрения. Мама закатила глаза. «Спасибо, что просветил, Эл». Она повернулась к Майрону. «Короче, Эстер об этом знает. Что еще?» «Клу разыскивал меня перед смертью», — ответил Майрон. «Неудивительно. Он хотел нажаловаться тебе на Эсперанцу». «Не обязательно. Клу приходил ко мне домой. Сказал Джессике, что я в опасности». «По-твоему, он говорил правду?» «Вряд ли. Скорее всего, преувеличивал. Но Эстер Кримстайн должна понять, что это важно. Разве нет?» «Уже поняла». «Ты о чем?» «Клу приходил и сюда, мой дорогой», — голос матери вдруг смягчился, — «и сказал нам то же самое, что Джессике». Майрон прикусил язык. «Если Клу сказал родителям то же, что Джессике, и запугивал их как раз в тот момент, когда они понятия не имели, что со мной и где я нахожусь», словно прочитав его мысли, отец добавил, «Я позвонил Уинзору. Он заверил, что ты в безопасности». «Он не сказал, где я?» На этот вопрос ответила мать. «Мы не спрашивали». Повисло молчание. Мать погладила Майрона по ладони. «Тебе многое пришлось пережить. Мы с отцом все понимаем».